Время уикендов. Началась пора уикендов, наполненных нежностью, страстью, пресыщением. Елена уже не представляла себе жизни без этих уикендов, одновременно и страшась их, так как каждый мог оказаться последним. В любой момент могла порваться эта цепь любовного помешательства, исступления. Однажды ей показалось, что она исчерпала свой прежний опыт любви. Ее тело разучилось быть томным, отзывчивым на ласку и страстным, стремительным в моменты экстаза. Собственное тело показалось ей в эту ночь деревянным и угловатым, как у девочки-подростка. Она пришла в ужас от этого ощущения. От расстройства упустила тот момент, в который в ней теплыми потоками всплескивалось наслаждение, а перед глазами вспыхивали яркие, изменчивые краски. Ничего не произошло. И она долго, до самого рассвета, вглядывалась в темноту широко открытыми глазами и иногда чуть виновато посматривала на лежащего рядом Митю. Несколько раз прикоснулась мизинцем к его плотно сжатым губам. Каково же было ее изумление, когда наутро за фужером золотистого рислинга он признался ей, что у него еще не было такого чувства полноты обладания ею, как в эту ночь, когда он вел ее неуверенное, чуть неуклюжее тело. Значит, она недостаточно хорошо знала его, значит, она мало знала себя. Но это открытие не придало ей уверенности. Наоборот, усилилось ощущение временности, эфемерности того, что происходило. Она вспомнила раздел из энтомологии. Есть такие странные насекомые, поденки, чьи неприглядные хвостатые личинки 3 года копошатся в канавах, болотцах, выискивая себе поживу. 3 года невзрачные серенькие создания ожидают своего часа. И однажды утром, как по команде, взлетают над болотцем мириады изящных серебристых поденок, сотканных как бы из тонких нитей серебра с прозрачными крылышками. А всей крылатой жизни их — день, от рассвета до заката солнца. Целый день носится, мечется над водой серебристая метель, поденки справляют короткие свадьбы. А вечером, присытившись любовным безумием, сложат крылышки и опадают на воду, умирая от усталости, от полноты жизни.